клёцки с курицей и грибами. На 4 порции 8 картофелин, 2 столовые ложки муки, полстакана шампиньонов, 2 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо, 200 граммов куриного филе, 1 луковица, 200 граммов сыра, перец, соль по вкусу. Шампиньоны почистить, помыть, мелко порезать, слегка обварить в подсоленной воде. Куриное филе помыть, порезать, пропустить через мясорубку. Добавить сваренные и откинутые на дуршлаг шампиньоны. Добавить мелко нашинкованный лук, соль, перец, натертый на терке сыр. Картофель очистить, помыть и натереть на мелкой терке. Отжать, добавить муку, яйцо, соль. Из полученного теста сделать небольшие лепешки. В центр каждой положить по чайной ложке фарша. Сформовать клёцки, положить их на смазанную растительным маслом решетку, готовить на пару 35 минут. Подать со сметаной.